Восьмое. Я надеюсь на вас. Офицерский эшелон шел без задержек. Через несколько дней он был в Новониколаевске. Новониколаевский вокзал перенес офицеров в настоящее царство польское. Конфедератки, белые султаны, блестящий гусар, малиновые околыши, белые орлы. Звон шпор смешивался с шипящей польской речью. Польские солдаты и офицеры держались вызывающе. Чувствовали себя полновластными хозяевами. Молодые подпоручики лихо откозыряли седоусому поляку полковнику. Полковник не ответил на приветствие. Скотина, не выдержал Барановский. Гусар, звеня шпорами, волоча кривую саблю, прошел мимо русских офицеров, внимательно оглядел их, сильно наступил Барановскому на ногу. Барановский вскипел. «Гусар, послушайте, гусар!» — закричал он. «Что за безобразие? Чему вас учат? Вы не только не приветствуете русского офицера, но даже не трудитесь извиниться перед ним, когда наступаете ему на ногу». Гусар остановился, обернулся к говорившему, смерил его презрительным взглядом. «Чё? Честь? Ха-ха!» Круто повернулся, загремел саблей по перрону. «Ян, чекай!» — остановил он своего товарища. Офицеры видели, как гусар насмешливыми глазами показывал на них. И до их слуха из шипящего потока фраз долетали отдельные слова. «Русский быдло! Псяк рев! Русский быдло!» Офицеры возмущались и смотрели на поляка с нескрываемой злобой. Даже довольный всем Мотовилов ругался. «Чёрт знает, что такое! Как держит себя эта зазнавшаяся польская шляхта? И посмотрите, как одеты они! Ведь на них шикарнейшее офицерское сукно!» Поезд шел, по дороге попадались польские, чешские, румынские, итальянские, сербские, французские, английские, американские эшелоны. Офицеры ворчали, напригрошали всякое рвание в России и думают, что хорошо сделали. А эти разные французишки только пьянствуют тут, дерут в три горла, да всякое барахло сбывают нам. Столы их сколько хочешь, а на фронте ни одного не найдешь, герои тоже. Ловкачи крестьян порой до баб насиловать. Приехали в Омск, в столице Белой Сибири, эшелон задержался. Здесь должно было произойти распределение вновь произведенных по армиям и группам. Деньги почти у всех вышли, и офицеры со скучающими лицами бродили по пыльным улицам. Подпоручиков раздражало засилье иностранной военщины в городе. Особенно много было американцев и японцев, главным образом офицеров. Японцы в мундирах цвета хаки, фуражках с красным околышем и золотой звездой вместо кокарды держались с видом снисходительных победителей. Американцы по вечерам запруживали улицы и бесцеремонно приставали с любезностями положительно ко всем женщинам, проходящим без мужчин. Омск был переполнен русскими иностранными войсками и беженцами. По городу носились военные автомобили под всевозможными национальными флагами. Учебные заведения были наполовину закрыты. Помещения их обращены в казармы и квартиры для беженцев. В городе свободных квартир не было, а беженцы все прибывали. Беженцы ехали на лошадях, на пароходах, в поездах. Непрерывным потоком заливали они Омск. И, переполнив центр города, растекались по окраинам, по окрестностям. Бежали главным образом люди имущие. И все, кого связывали с белыми общий интерес. Семьи офицеров, чиновники и их семьи, духовенство, торговцы, промышленники, спекулянты, помещики, деревенские кулаки. Правительство относилось к беженцам покровительственно, но многого для них сделать, конечно, не могло. Не могло даже удовлетворить всех квартирами. И люди располагались в палатках на городских площадях, бульварах, останавливались около самого Омска и жили под открытым небом. Правительственная и независимая черносотенная печать подняла большой шум по поводу наплыва беженцев в столицу Сибири. Вот, смотрите, колеблющиеся, маловерные, великая волна народная катится с запада. Тысячи людей, побросав свои родные гнезда, разорившись, идут на восток, идут с женами, детьми. Что же заставляет их принять тяжкий крест? Скитальцев злорадно спрашивали газеты. И захлебываясь от радости, кричали. Благодетели всех трудящихся, большевики, кровавый призрак коммунизма, вот что гонит их. Пусть замолчат теперь писаки слева, что народные массы отошли от нас. Торжествовали публицисты его высокопревосходительства. Вот он, народ, измученный, ограбленный, идет за нами, идет, моля Бога, дарование победы доблестной армии нашей. Она одна только сможет вернуть ему его родные пепелища. И, впадая в пафос, поднимали глаза к небу, били себя в грудь кулаками. Как Моисей вывел из Египта народ свой и привел его в землю обетованную, так и ты, славный адмирал, спасешь людей этих, выведешь народ свой на путь счастья и благоденствия. Исторические дни совершается великий поход народа. Заручившись благословением и одобрением печати, колчаковские администраторы чинили с утра расправу. Рабочий класс был весь целиком взят под подозрение. На рабочих смотрели, как на предателей, готовых каждую минуту поднять знамя мятежа. Контрразведка купалась в крови за запоротых и расстрелянных. Глухое недовольство поднималось в мощные толщи рабочих масс. Рос и креп революционный дух пролетариата. И его ропот, часто открытый и грозный, тревожил покой диктатора. Офицеры, ездившие из эшелона со станции в городок, нередко ловили на себе острые ненавидящие взгляды засаленных блуз и курток. За день до отъезда из Омска молодых офицеров принял сам Колчак. Прием состоялся во дворе особняка, занимаемого адмиралом на набережной Иртыша. к выстроившимся офицерам четкой легкой походкой вышел сутуловатый бритый господин в английском костюме с русским георгием на груди и адмиральскими погонами. Типичный морской волк, морщинистое энергичное лицо, горбатый нос и угловатый выдающийся подбородок. Офицеры застыли, руки замерли у козырьков. «Господа офицеры, поздравляю вас с производством!» С легким старческим пришептыванием обратился Колчак к подпоручикам. «Надеюсь, что вы окажетесь достойными носить славный мундир русского офицера. Вы идете на фронт. Знаете, вы идете драться за воссоздание великой единой России. Я, приняв в тяжелое время власти, еще раз повторяю вам, что не пойду по пути реакции, но не пойду и по гибельной дороге партийности. Мое дело воссоздать великую единую Россию во главе с правительством». Адмирал закашлялся, замахал рукой. «С правительством по выбору народа. Об этом огромном деле надеюсь на вашу помощь. Наша молодая армия сейчас находится в тяжелом положении. Она отступает, не умеет делать этого. Отступать, господа, труднее, чем наступать. Я надеюсь, что вы, пробывшие в училищах около года, поможете армии своими знаниями, которые у вас, несомненно, есть. Я надеюсь на вас, господа. Постарайтесь». Диктатор приложил руку к козырьку, легко шагая, исчез в дверях своего дома. Золотые погоны, белые кокарды, шашки колыхнулись. «Рада стараться, ваше высокопревосходительство». Уставшие холодные руки с трудом опустились вниз. Егерь с зелеными погонами стоял у чугунной ограды на часах. Ворота распахнулись, выпустили офицеров. Караульный унтер-офицер внимательно осмотрел большой замок. Егерь стоял неподвижно, черная решетка легла от ограды на двор.